В санаторий Ринат возвращался расстроенный. Его угнетала необходимость покинуть родную, обжитую лабораторию, в которой он сам себе начальник. Это Илья не почувствует разницы, разве что доходный куш упустит. Впрочем, он ничуть не меньше от развлекательного центра получит. Тут нет особой разницы, лишь ширма изменится. А вот Рината фактически отстраняют от дела всей его жизни. Ясно, что его реальная должность в НИИ кураторов будет формальной. Утешительным призом за многолетние усилия. Коллеги и якобы помощники, а по сути надсмотрщики, не позволят и шагу ступить без одобрения. Все они будут пользоваться чужими достижениями. А какими будут их цели? И судя по тому, что сегодня предоставил для ознакомления Владислав Эдуардович, куда более циничными и беспринципными. Разумеется, махинации Ильи тоже нельзя считать образцом порядочности и благоразумия. Но новые хозяева «Сирены» готовы переплюнуть Бершева, обойти его по всем статьям. Совершенно другой уровень власти и интересов. В коридорах санатория по-прежнему суетились охранники и персонал. Пациенты, сидящие на диванчиках в ожидании своей очереди к врачам и на процедуры, активно обсуждали происшествие. В общем, жизнь шла своим чередом. Но именно поэтому пользоваться тем самым нерабочим лифтом, чтобы спуститься в лабораторию, Ринат не стал. Так что для всех он немного ненормальный врач, неведомо чем занимающийся дни напролет. Просто надолго засел в своей процедурной. За последние 3 года ученый привык считать санаторий «Сирена» своим домом, в котором, возможно, излишне много соседей, зато не скучно. Сотрудники и пациенты не лезли в душу, не приставали с пустыми разговорами, но их постоянное присутствие помогало забыть об одиночестве. А в качестве собеседников Ринат предпочитал тех, кто принимал участие в экспериментах. К тому же, наблюдая за путешествиями сознаний подопытных, вместе с ними ученый проживал кусочки чужих, но крайне занимательных жизней. Разблокировав доступ и перешагнув порог лаборатории, Ринат остановился. С ужасом представил, как много предстоит сделать, чтобы налаженные технологические схемы отключить, а потом заново собрать на новом месте, в НИИ. Необходимость полностью обесточить накопитель с данными о мирах и зафиксированными связками с сознаниями иномирян беспокоило больше всего. Не было никаких гарантий, что при повторном запуске не произойдет сбой, и содержимое накопителя останется в целости и сохранности. Получится ли восстановить налаженные связи? Но выбора-то нет. Да и кураторам эти миры, судя по всему, не интересны. Потеряются сведения, невелика беда. В приоритете другой объект — Земля. Ринат с раздражением сел за свой рабочий стол. Тоскливым взглядом пробежался по экранам, мирно мерцающим и сообщающим о готовности к работе. Подушечками пальцев любовно погладил, активируя сенсорную панель. Оглянулся на капсулы, пустые, но способный хоть сейчас принять подопытных и переместить их сознание в иные тела. Вот только больше незачем это делать. А жаль, перспективные были опыты, познавательные. Войдя в интерфейс «Сирены», Ринат принялся за консервацию оборудования, последовательно отключая программы модулей и создавая резервную копию. Когда один из блоков выдал ошибку записи, ученый сначала даже не сообразил, в чем проблема. Лишь заглянув внутрь каталога, вспомнил контроль за Irene Weiss. Эта программа постоянно активна и не позволит завершить сеанс перенастройки. Придется и ее отключать. Но сначала, как обычно, сохранить сделанную за это время запись. Не самую маленькую по размеру, между прочим. Ренат удивленно оценил объем файла, и потому в ожидании, пока закончится процесс перекодировки и архивирования, не удержался, все же включив просмотр на экране. «Ну, что вам сказать?» Сочувственно и мягко говорила врач пациентки, в очередной раз проснувшейся после лечебного сеанса. «По всем физиологическим параметрам вы в норме. Ваше физическое здоровье идеально, да и в мозговой активности нарушений не выявлено». «То есть явных причин потери памяти как бы нет, а сама потеря есть». Недовольно отозвалась Айрин, видимо, решившая именно на это списать отсутствие элементарных знаний о своей прошлой жизни. «Похоже, ваше сознание из-за стресса решило забыть не только жениха, но и все иное, что с ним было связано. А поскольку вся ваша жизнь была подчинена одной единственной цели, к которой вы шли и которая была утрачена...» Женщина развела руками. «Итог оказался плачевным для вас. Мозг закрыл и остальные болезненные воспоминания». «И что мне делать?» Вайс с легкостью переложила поиск решения на специалиста. «Я же не могу сидеть в вашем боксе вечно. Не факт ведь, что память вернется скоро». «Верно. Точных прогнозов никто не даст. Это индивидуальный процесс. Вы правы, активность пойдет на пользу. И я знаю, чем можно вас занять, Нея». «Чем же? Говорите». Айрин даже не могла предугадать ход мыслей врача, полагая, что больная заслуживает особого отношения. «Активность в виде курса фитнеса и спа-процедур – неплохой вариант. Правильнее всего для вас – остаться жить и работать в больнице. И под наблюдением будете, и обстановка спокойная, и заработаете немного». «Работать? Кем?» — опешила Айрин. «Я же ничего не помню». «Будете помогать основным сотрудникам. Где возникнет необходимость, там и окажете посильную помощь. Это хорошая терапия. Возможно, именно разные формы деятельности помогут вспомнить то, чему именно вы учились». «А если не вспомню?» — попыталась отделаться от трудотерапии землянка. В ее планы явно не входило пахать за гроши в чужом мире. «И такое вероятно. Но, по крайней мере, вы не станете сидеть без дела и мучиться от скуки. Да и ваш социальный пакет тоже имеет ограничения. Если в ближайшее время вы не вернетесь к полноценной жизни, вам все равно придется, чтобы себя содержать, искать любую работу, даже самую непрестижную, лишь бы не терять уважение общества. Или вы и об этом тоже забыли?» «А если я другого жениха найду?» — недовольно буркнула Вайс. «Да как же вы его найдете?» — растерялась врач. «Какой мужчина обратит внимание на женщину, которая не в состоянии вести хозяйство в их общем доме, потому что не помнит, как это делается?» «Я постараюсь», — упрямо заявила Айрин. «Правильный настрой. Сначала здесь освоитесь, а после заново изучите основы домоводства. Я принесу пособие для учениц пансиона». «Книжку для маленьких девочек?» С оттенком презрения осведомилась пациентка. «А что вы хотите? По уровню развития вы недалеко ушли от детей, раз ничего не знаете об окружающей жизни. Будем исходить из самого негативного варианта, что вам все придется осваивать заново». И как бы не хотела Айрин иного сценария новой жизни, пришлось ей забыть о своей гордости и послушно выполнять распоряжение. Помыть пол, почистить овощи, отнести грязное белье в стирку. Работа была не самой сложной, в чем-то даже удобнее аналогичной на земле. По полу скользила самоочищающаяся швабра. Нужно было только умело ее контролировать, Чтобы получить корнеплоды без кожуры, достаточно было правильно уложить их в специальный механизм очистки. Даже процесс транспортировки не требовал много усилий. Белье, уже упакованное в пакеты автоматикой боксов, нужно было всего лишь сложить на тележку, а затем выгрузить в модуле чистки. Однако даже такая легкая нагрузка раздражала Айрин. Она, когда думала, что никто ее не слышит, ругалась и костерила на все лады тех, кто запихнул ее сюда. Бурчала себе под нос проклятие в адрес ушлого Бершева. Но больше всех доставалось Павлу, главному виновнику всех ее бед. «Ты еще пожалеешь, что отрекся от меня, пренебрег искренними чувствами и оскорбил, высокомерная дрянь! Поплатишься за каждый мой день, проведенный со шваброй в руках, клянусь! Я все еще Айрин Вайс, а Айрин Вайс не забывает и не прощает обид!»